В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, вглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата. «А, это вы, сеньор Руссо», — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. «Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите витурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства». Сказав это, Тита Каннелли глубоко вздохнул. Потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу. «Я вас нарочно, — сказал он, — зазвал в виллу друга моего Дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, и у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим, целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За все я с вас возьму только 77 наполеонов». Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими каменьями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенную, и хотя она, очевидно, доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство. К тому же Пипинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно 77 наполеонов, которые отдал разбойнику. «Благодарю вас», — сказал он. «Вы сделали доброе дело. Теперь мне только остается предупредить вас, что если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи». Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пипина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены, которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами нашел я одну склянку рококо, величиной с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пипину и женщину фреск. И часто среди самых приятных картин моего воображения я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей. Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал: «Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис — человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьёю в Пекине, как скоро въеду в свое китайское государство на крылатом грифоне!» Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату. «Как!» — вскричал он радостно, увидев Антонио. «Он жив? Я его не убил! Покажи, покажи, куда я его ранил!» Он бросился осматривать Антонио, но раны нигде не было видно. «Вот видишь, — сказал Антонио, — я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета». Владимир не переставал щупать Антонио, и, наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом: «Слава Богу, я его не убил! Это был только дурной сон!» «Друзья мои, — говорил я, — ради Бога, объяснитесь! Я ничего не могу понять!»